Глава 24. Павильон. В 9 часов Д'Артаньян был уже в гвардейских казармах. Планше ожидал его в полном вооружении, с мушкетом в руках и с пистолетом за поясом. В конюшне, рядом с 3 прежними скакунами, стоял теперь и 4-й, такой же прекрасный, как и его товарищи, конь. Д'Артаньян надел шпагу, засунул за пояс 2 пистолетов, сел на одну из лошадей и, приказав Планше следовать за собой, тихо, без шума, выехал из казарм. Ночь была темная, и никто не видел, как они уехали. Миновав набережные, они проехали через ворота конференции и выехали на дорогу, ведущую в Сент-Клу. В то время эта дорога была несравненно живописнее, чем теперь. Пока они ехали городом, Планше следовал за своим господином, держась от него на почтительном расстоянии. Но как только город кончился, он незаметно сократил это расстояние, и чем дорога становилась пустыннее и темнее, тем он ближе придвигался к Д'Артаньяну, и, наконец, когда они поравнялись с Булонским лесом, он был уже рядом с ним. И действительно, надо сознаться, что все в этом темном лесе, и глухой шелест листвы, и гигантские тени деревьев, таинственно освещенных лунным светом, все пугало его. Д'Артаньян не мог не заметить, что с его слугой происходило что-то необыкновенное. Господин Планше, — спросил он, — что это с нами? Не находите ли вы, сударь, что леса имеют большое сходство с храмами? Почему это? Да потому что и там, и тут нельзя говорить громко. «Но почему же в лесу нельзя говорить громко? Разве ты трусишь?» «Да, сударь, я боюсь, что нас могут услышать». «Боишься, что нас могут услышать? Но в нашем разговоре нет ничего предосудительного и безнравственного, мой дорогой Планше. Никто не может нас в чем-либо упрекнуть». «Ах, сударь, — сказал Планше, возвращаясь к более всего занимающей его мысли, — сколько у этого Бонасье чего-то скрытного в бровях и неприятного в движении губ. И на кой черт ты думаешь об этом Бонасье?» «Думают, сударь, о том, о чем думается, а не о том, о чем хочется думать». «Это потому, что ты трус, Планше». «Не смешивайте, сударь, осторожность с трусостью. Осторожность — добродетель». «А ты, небось, добродетелен, Планше, не так ли?» «Смотрите, сударь, не дуло ли эта мушкета блестит там? Не нагнуть ли нам головы?» «В самом деле, — прошептал Д'Артаньян, невольно вспомнив о наставлениях де Травиля, — эта скотина кончит тем, что напугает и меня». И он пустил лошадь крупной рысью. Планше, как тень, ни на шаг не отставал от него. «Разве мы будем так ехать целую ночь, сударь? — спросил он. — Нет, Планше, ты уже приехал». «Как я приехал? А вы, сударь?» «Я? Я пройду еще несколько шагов вперед». «И вы, сударь, оставляете меня одного?» «А ты боишься, Планше?» «Нет, но я осмелюсь вам только заметить, сударь, что ночь будет очень холодная, и что в такой холод можно легко схватить ревматизм. А слуга, страдающий ревматизмом, очень плохой слуга, в особенности для такого живого и веселого барина, как вы». «Ну что же, если тебе холодно, Планше, поди погреться вон в один из тех кабаков, что так приветливо там светятся невдалеке. А завтра в 6 часов утра будь готов и жди меня там у дверей». «Сударь, у меня нет ни единого завалявшегося су в кармане. На то икю, что вы мне дали сегодня, я и поел, и попил. Мне не на что будет погреться». «Вот тебе полпистоля до завтра». Д'Артаньян соскочил с лошади, бросил поводья на руки Планше и, плотно завернувшись в свой плащ, быстро удалился. «Боже мой, как мне холодно!» — воскликнул Планше, едва только барин его исчез из виду. «Пойти разве погреться скорее?» И он со всех ног бросился бежать к маленькому домику, украшенному всеми атрибутами городского кабака. Между тем Д'Артаньян, выбрав самый кратчайший путь по небольшой проселочной дороге, дошел уже и до Сент-Клу. Но вместо того, чтобы выйти на большую дорогу, он обошел замок и вышел в маленький узкий переулок, как раз против павильона, указанного ему в записке госпожой Бонасье. Место было самое пустынное. С одной стороны переулка возвышалась громадная стена, к углу которой и примыкал павильон, с другой — тянулась изгородь, защищавшая от прохожих маленький садик, а в глубине его жалкую полуразвалившуюся хижину. Это и было назначенное ему место свидания, но так как в записке не упоминалось о том, чтобы он дал знать о своем там присутствии каким-нибудь сигналом, то он стал просто-напросто ждать. Повсюду царила мертвая тишина. Можно было подумать, что находишься в сталье от столицы. Д'Артаньян прислонился к изгороди и осмотрелся кругом. Там, за этим забором, садиком и хижиной, окутанный густыми складками тумана, спал Париж. Казалось, это была какая-то необъятная бездна, где, как адские огни, блестели изредка светлые точки. Но для нашего молодого героя все предметы являлись теперь в розовом свете. Всякая мысль улыбалась, всякая темнота представлялась прозрачной. Наступал час свидания. И действительно, через несколько минут на башне Сент-Клу пробило 10 часов. Было что-то мрачное в медленных и громких звуках этого бронзового колокола, как бы рыдающего среди безмолвия ночи. Но каждый из этих ударов, составляющих частицу ожидаемого часа, слаще всякой музыки отдавался в сердце влюбленного Д'Артаньяна. Глаза его были устремлены на маленький павильон, где все окна, исключая одного, в первом этаже, были затворены ставнями. Через это окно проникал мягкий свет, серебрившие дрожащие листья нескольких лип, растущих небольшой группой вне парка. Конечно, за этим окошечком, так приветливо освещенным, его ждала хорошенькая госпожа Бонасье. И убаюканный этой сладкой мечтой Д'Артаньян продолжал терпеливо ждать. Так прошло еще 30 минут. Глаза его по-прежнему были устремлены на прелестное маленькое жилище, и хотя с того места, где он стоял, ему видна была только часть потолка с позолоченной резной отделкой, но в воображении его ярко рисовалась и вся остальная обстановка комнаты, которая, судя по потолку, должна была быть также изящна. Часы на башне Сент-Клу пробили 10:30. На этот раз какая-то невольная дрожь пробежала по жилам Д'Артаньяна. Может быть, причиной тому был ночной холод, и чисто физическое ощущение он принял за нравственное впечатление. Может быть, он ошибся, читая записку госпожи Бонасье, и ему назначили свидание не в 10, а в 11 часов. Он подошел к павильону, встал там, куда падал свет из окна, вынул письмо из кармана и перечел его. Нет, он не ошибся. Свидание было назначено именно в 10 часов. Он вернулся на свое прежнее место. Его начинало уже беспокоить и окружающая тишина, и собственное одиночество. Пробило 11 часов. Д'Артаньян стал серьезно опасаться, не случилось ли чего с госпожой Бонасье. Он 3 раза ударил в ладоши, обыкновенный сигнал влюбленных, но никто, даже эхо, не ответило ему. Тогда ему пришла в голову обидная мысль, уж не заснула ли молодая женщина в ожидании его. Он подошел к стене и попробовал влезть на нее. Но стена была только что отштукатурена, и Д'Артаньян вернулся, лишь поломав себе ногти. В эту минуту он заметил под окном группу деревьев, особенно одно из них, крепкое и раскидистое, обратило на себя его внимание. Взобравшись на него, можно было свободно заглянуть во внутренность павильона. С деревом сладить было легче. К тому же и Д'Артаньян был еще так молод, что помнил свои школьные похождения. Быстрее векша взобрался он на ветвистую липу и жадным взором приник к освещенному окну. Глазам его представилось ужасное зрелище, заставившее задрожать его с ног до головы. Этот нежный свет, эта мирная лампа освещали картину страшного беспорядка. Одно из стекол в окне было разбито, дверь в комнату выломана, наполовину сломанная она висела на петлях. Стол, на котором, очевидно, был приготовлен великолепный ужин, валялся на полу. Разбитые бутылки, Раздавленные фрукты покрывали паркет. Все свидетельствовало о том, что в этой комнате происходила жестокая, отчаянная борьба. Д'Артаньяну показалось даже, что посреди всего этого хаоса он видит клочки одежды, а на скатерти и на занавесках кровавые пятна. Пораженный и встревоженный, со страшно бьющимся сердцем он поспешил спуститься на землю, надеясь отыскать и другие следы этого возмутительного насилия. Слабый мягкий свет продолжал мерцать среди ночной тишины. Д'Артаньян заметил тогда то, чего не замечал прежде, а именно, что на земле, местами утоптанной, местами изрытой, виднелись смешанные следы человеческих ног и лошадиных копыт. Кроме того, колеса кареты, приехавшей, по-видимому, из Парижа, образовали в рыхлой почве глубокую колею, и колея эта не шла дальше павильона, а заворачивала обратно к Парижу. Наконец, продолжая свои исследования, Д'Артаньян нашел около стены разорванную женскую перчатку. Впрочем, эта перчатка во всех тех местах, где она не коснулась грязной земли, была безупречной чистоты и свежести. Это была одна из тех раздушенных перчаток, что любовники так любят срывать с хорошенькой ручки. По мере того, как Д'Артаньян продолжал свои печальные поиски, крупные капли пота все холоднее и обильнее выступали у него на лбу. Сердце сильнее сжималось мрачной тоской, дыхание становилось прерывистей, а между тем он говорил, сам себя утешая, что, может быть, этот павильон и не имеет ничего общего с госпожой Бонасье, что, может быть, молодая женщина назначила ему свидание не в самом павильоне, а только около него, что, может быть, ее задержала служба во дворце или, наконец, ревность мужа дома. Но как стена, пробитая брешью, все эти рассуждения были разрушены, уничтожены чувством душевной тоски. Тоски, которая иногда вдруг невольно завладевает всем вашим существом и, заглушая все, рассудок, волю, желание, заставляет какой-то тайный голос громко кричать, что над нами висит страшное несчастье. И Д'Артаньян точно обезумел. Он бросился на большую дорогу, добежал до парома и стал расспрашивать перевозчика. Около 19:00 перевозчик перевез на своем пароме какую-то женщину, закутанную в черный плащ. Она, по-видимому, всеми силами старалась не быть узнанной, но именно вследствие принятых ею предосторожностей перевозчик обратил на нее внимание и заметил, что она была молода и хороша собой. В то время, как и теперь, масса молодых и хорошеньких женщин приезжала в Сент-Клу, и все они очень заботились о том, чтобы не быть замеченными и узнанными. А между тем Д'Артаньян ни минуты не сомневался, что женщина, замеченная перевозчиком, была именно госпожа Бонасье. Д'Артаньян воспользовался светом лампы, освещавшей хижину перевозчика, и снова перечел записку. Ему хотелось еще раз убедиться, что он не ошибся, читая ее, и что свидание действительно было назначено в Сент-Клу, напротив павильона Дестре, а не в каком-нибудь другом месте. Все клонилось к тому, чтобы доказать Д'Артаньяну, что предчувствия не обманывали его, и что с ним случилось большое несчастье. Он вернулся к замку бегом. Ему казалось, что в его отсутствии в павильоне произошло что-то новое, и что его ждут там новые сведения. Но в переулке было по-прежнему тихо и пустынно, а из окна по-прежнему струился мягкий ровный свет. Тогда Д'Артаньян подумал о маленькой развалившейся хижине за забором. Она была нема и слепа, но, наверное, она все видела. А если бы ее расспросить, то, может быть, она бы и заговорила. Калитка оказалась запертой, но молодой человек перескочил через изгородь и, несмотря на лай цепной собаки, смело приблизился к домику. На первый стук его в дверь никто не откликнулся. В хижине, как и в павильоне, царила мертвая тишина, но так как эта хижина была для него последней надеждой, то он стал стучаться еще настойчивее. Вскоре ему послышался внутри какой-то слабый звук, как будто чей-то робкий голос, боявшийся, чтобы его не услышали. Тогда Д'Артаньян перестал стучать и начал просить отворить ему дверь. В голосе его слышалось столько тревоги, ужаса и ласковой мольбы, что, казалось, самый трусливый человек, слыша его, мог бы успокоиться. Наконец старая полусгнившая ставня открылась, или скорее приотворилась, но как только свет крошечной жалкой лампы, горевшей в одном углу, осветил шпагу и пистолеты Д'Артаньяна, так она тотчас же снова закрылась. Тем не менее, как ни было быстро это движение, Д'Артаньян успел увидеть бледное лицо старика. «Ради всего святого», — сказал он, — «выслушайте меня. Я жду одну личность, она не пришла, и я умираю от беспокойства. Не случилось ли какого-нибудь несчастья в окрестностях? Скажите». Ставня снова медленно отворилась, и в окне снова показалась седая голова старика. Только на этот раз он был еще бледнее. Не называя имен, Д'Артаньян откровенно рассказал ему свою историю. Он сказал, что у него было назначено свидание с молодой женщиной перед павильоном Дестре, что он пришел в назначенный час, долго ждал и, видя, наконец, что она не приходит, влез на липу, заглянул в окно павильона и увидел весь царивший там беспорядок. Старик внимательно слушал его, и когда Д'Артаньян кончил, он покачал головой с видом, не предвещавшим ничего доброго. «Что вы хотите сказать?» — воскликнул Д'Артаньян. «Ради бога, объяснитесь!» «О, сударь, не спрашивайте меня ни о чем. Если я расскажу вам то, что видел, я погиб». «Так значит, вы видели что-нибудь?» «В таком случае, ради бога», — продолжал он, бросая ему пистоль, — «расскажите мне все! Даю вам честное слово дворянина, что я не выдам вас!» Старик, видимо, боролся, но искренний голос и печальное лицо молодого гасконца победили его, и он начал вполголоса. «Около 9 часов вечера я услышал на улице какой-то шум. Желая разузнать, в чем дело, я вышел в сад, подошел к калитке и вдруг увидел 3 мужчин, пытавшихся отворить ее. В тени поодаль стояла запряженная четверней карета, а рядом 3 верховых лошади. Так как я человек бедный и не боюсь быть ограбленным, то я отворил калитку и спросил господ, что им угодно. «У тебя, наверное, есть лестница?» — спросил один из них, самый важный, по-видимому, их начальник. «Да, сударь, у меня есть лестница, с помощью которой я снимаю фрукты. Одолжи ее нам и ступай прочь. Вот тебе и кю за беспокойство. Только помни, что если ты скажешь хоть одно слово из того, что увидишь и услышишь, я уверен, что как бы мы тебе ни угрожали, ты все-таки подглядишь и подслушаешь. Ты погиб!» С этими словами он бросил мне икю и взял мою лестницу. Разумеется, как только господа вышли из моего сада, я запер за ними калитку и сделал вид, что вернулся домой. На самом же деле я вышел другой дверью, пробрался к забору и, спрятавшись за большой куст бузины, стал следить за ушедшими. Как раз в эту минуту незнакомые господа подошли к карете и молча вытащили оттуда маленького толстого человека на коротеньких ножках, седого и одетого во что-то темное. Человечек этот осторожно поднялся по лестнице, сердито заглянул в окно и, спустившись так же тихо, чуть не на цыпочках на землю, прошептал: «Это она!» Тотчас же тот, что говорил со мной, подошел к двери павильона, отпер ее своим ключом, вошел туда. Я слышал, как он снова запер ее за собой. В то же время 2 других взобрались на лестницу. Маленький старикашка стоял у дверцы кареты, а кучер сдерживал четверню, а другой слуга держал верховых. Вдруг в павильоне раздались страшные крики. Какая-то женщина подбежала к окну и распахнула его настежь. Послышался звон разбитого стекла. Бедняжка собиралась верно выброситься, но, увидев на лестнице 2 мужчин, она с новым криком отскочила назад, а те бросились за ней в комнату. После я уже ничего не видел. Слышал только шум, как будто ломали мебель. Женщина кричала и звала на помощь. Но вскоре крики ее прекратились. 3 мужчин подошли к окну, неся несчастную на руках. 2 спустились с ней по лестнице и перенесли ее в карету, куда вошел и маленький старикашка. а третий, оставшийся в павильоне, запер окно и минут спустя вышел через дверь к остальной компании. Мужчины вскочили на лошадей, слуга занял свое место около кучера, и карета помчалась по направлению к Парижу. С этой минуты я ничего уже больше не видел и не слышал. Д'Артаньян, подавленный этой ужасной новостью, стоял недвижим и молчал. Бессильный гнев душил его, муки ревности терзали его бедное сердце. «Но, сударь», — начал старик, на которого это немое отчаяние производило гораздо большее впечатление, чем всякие крики и слезы, «не отчаивайтесь же так! Они ведь не убили ее! А это главное!» «Не знаете ли вы, по крайней мере, кто был главный деятель в этом злодейском похищении?» «Я его совсем не знаю». «Но раз он с вами говорил, значит, вы его видели?» «Ах, вы хотите, чтобы я описал вам его наружность?» «Да». «Высокого роста, сухой, смуглый, с черными усами и черными глазами. По-видимому, дворянин». «Так и есть!» — вскричал Д'Артаньян. «Опять он! Всюду он! Он точно мой злой гений! А другой?» «Который?» «Маленький». «О, этот не из дворян, ручаюсь вам. У него не было шпаги, и другие обращались с ним без всякого уважения». «Какой-нибудь слуга», — прошептал Д'Артаньян. «Ах, бедная женщина, бедная женщина! Что они с ней сделали?» «Вы обещали мне сохранить тайну», — сказал старик. «Я повторяю вам мое обещание. Будьте покойны. Я дворянин. У дворянина нет ничего дороже его слова. А я вам дал его». Сказав это, Д'Артаньян с сокрушенным сердцем направился к парому. То ему не верилось, что госпожу Бонасье похитили, и он надеялся увидеться с ней на следующий день в Лувре. То он боялся, не имела ли она раньше интригу с кем-нибудь другим, и не этот ли ревнивец подкараулил и похитил ее. Он не знал, что подумать, мучился, приходил в отчаяние. «Ах, если б со мной были мои друзья!» — воскликнул он. «У меня была бы, по крайней мере, надежда найти ее, но кто знает, что случилось с ними самими!» Было около полуночи. Надо было разыскать Планше. Д'Артаньян обошел все кабаки, где был хотя бы малейший свет, но слуги нигде не нашел. Подумав, он решил, наконец, что все его поиски совершенно неосновательны. Ведь он приказал Планше ждать себя в 6 часов утра, а теперь была только полночь. Следовательно, до 6 часов Планше волен был находиться где ему угодно. К тому же молодому человеку пришла в голову мысль, что, оставаясь в окрестностях Сен-Клу, ему, может быть, и удастся получить какие-нибудь разъяснения по поводу этого таинственного дела. Он вошел в один из кабаков, спросил бутылку самого лучшего вина, выбрал уголок потемнее и, присев к столу, решил дождаться так до утра. Но и на этот раз надежда обманула его. Как ни прислушивался он к разговору работников, слуг и извозчиков, составлявших почтенное общество, членом которого и он мог назвать себя в данный момент, кроме брани, глупых шуток и грубых ругательств, он ничего не услышал. Выпив бутылку вина, отчасти от безделья, отчасти, чтобы не возбудить к себе никаких подозрений, он кое-как примостился на скамейке и заснул. Да не забудет читатель, что нашему герою было всего-навсего 20 лет. А в эти годы сон имеет такие неотъемлемые права, что бороться с ним бывает не под силу даже в минуты отчаяния. Д'Артаньян проснулся около 6 часов утра с тем особенным неприятным чувством общего недомогания, которое всегда является следствием дурно проведенной ночи. Утренний туалет его был непродолжителен. Нащупав бриллиантовый перстень на пальце, кошелек с деньгами в кармане, пистолета за поясом и убедившись, что никто не обокрал его во время сна, он встал, расплатился с хозяином за выпитую бутылку вина и вышел, надеясь, что утром поиски его лакея будут более удачны, чем ночью. И действительно, первое, что он увидел сквозь сырой сероватый туман, был верный Планше, державший в поводу 2 лошадей. Он стоял у дверей маленького без окон кабака, мимо которого Д'Артаньян прошел накануне, даже не заподозрив о его существовании.